Пятое. Властитель слабый и лукавый. На первый взгляд соглашения эти выглядели крайне благолепно. Устанавливались точные границы сфер влияния, а торговые отношения вроде бы должны были принять самый что ни на есть цивилизованный характер. Вот то-то и оно, что вроде бы. Без торговли с американскими и английскими кораблями русская Америка попросту не могла бы существовать. Другое дело, как организовать эту торговлю. Не было бы ничего плохого в том, отведи российские власти для торговли какой-то конкретный порт, скажем, Новоархангельск, как это практиковали в своих заморских владениях прочие державы. Перед иностранцами распахнули русскую Америку, как пьяный сторож распахивает настежь ворота богатого склада. Слава богу, англичане с американцами не получили права вести в водах русской Америки промысел пушного зверя. Но вот все остальное... Теперь и британцы, и янки могли ловить рыбу в русских водах, а кроме того, законнейшим образом торговать с туземными жителями русской Америки. А это означало, что они отныне смогут в обход русских вывозить с Аляски драгоценные меха, подрывая тем самым русскую пушную торговлю. Предусматривалось, правда, что настрого запрещается поставлять туземцам спиртное, оружие, огнестрельное и холодное, а также порох и боеприпасы. Но в том-то и потаенный вред, что теперь русским настрого запрещалось задерживать и обыскивать корабли даже тех капитанов, которые в нарушении соглашения привозили спиртное и ружья. Категорически запрещалось условиями соглашения. В это трудно поверить, но так и было. Иными словами, русская Америка была теперь отдана на добрую волю иностранных капитанов. Если они торговали честно, вывозили мех. Если контрабандой провозили ром и оружие, не было никакой возможности схватить мошенника за шиворот. Так в соглашении и значилось. Из торга исключаются всякие спиртовые напитки, огнестрельное и белое, то есть холодное оружие, порох и военные снаряды всякого рода. Но тут же оговаривалось, что это запрещение не может служить предлогом или быть истолковано в том виде, что оно дает право корабли осматривать и задерживать, или товары захватывать, или, наконец, принимать какие-либо меры принуждения. Покойный барбер наверняка плясал от радости возле жаровинки, если только черти-надсмотрщики позволяли. Такой вольной волюшки, шаставшие у русских берегов контрабандисты прошлых лет, и в сладких фантазиях представить себе не могли. Формально и русские, и американцы пользовались равными правами. Граждане Соединенных Штатов не могут приставать в тех местах, где находится российское селение, без позволения тамошнего правителя или начальника. Равным образом и российские подданные не могут приставать без позволения к селениям Соединенных Штатов на северо-западном берегу. Фокус весь в том, что на северо-западном берегу, то есть Тихоокеанском побережье Северной Америки, не было ни единого американского селения, и ни единого английского, кстати, тоже, только не подвластная ни Лондону, ни Вашингтону Калифорния, крепость Росс и селение индейцев, ни в чьем подданстве не состоящих. Это не равные права, а шулерский трюк. На практике это означало, что американцы и англичане получают полный доступ в русскую Америку, а русским благородно позволяется и дальше действовать в ничейных землях. Любому, знающему предмет не понаслышке, было ясно, что будет продолжаться не только контрабанда спиртного и оружия, но и хищнический промысел пушного зверя в русских водах, поскольку, напоминаю, всякие обыски, задержания кораблей и прочие проверки отныне категорически запрещались. Или кто-то полагает, что субъекты типа Барбера, узнав о подписании цивилизованного соглашения, устыдятся своего авантюризма и добровольно откажутся нарушать законы. Нет, серьезно, кто-то в такое поверит? Англичане, вдобавок ко всему, получали еще больше преимуществ, чем янки. Они могли теперь свободно плавать по всем рекам, которые, впадая в Тихий океан, протекают по русской территории. Они вообще-то требовали еще и открыть Новоархангельск на вечные времена, но это даже для Александра было чересчур, и соглашения с США и Великобританией были заключены на 10 лет. Если бы английская разведка в свое время похитила Александра I где-нибудь в Париже и заменила хорошо подготовленным двойником британцем, то и тогда, наверное, вред интересам России оказался бы гораздо меньшим. Вина лежит исключительно на Александре. Иные наши национал-патриоты привычно вешают всех собак на министра иностранных дел Ниссельроди, у которого не все безупречно с пятым пунктом, но это, простите, чушь. Во-первых, Ниссельроде тем и знаменит, что он всю свою долгую службу был не более чем безупречным исполнителем, начисто лишенным привычки своевольничать. Не случайно, будучи во главе МИД все царствование Николая I, он не замечен ни в одном деянии, послужившем бы во вред государственным интересам России. Николай велел быть государственником, и министр старательно в этом направлении работал. Во-вторых, именно Ниссельроде постарался, чтобы крепость Росс не попала под какие-либо юридические крючки соглашения, а осталась за русскими. В-третьих, именно Ниссельроде поначалу и намеревался открыть для торговли с англичанами и янки один только Новоархангельск. Но те пожаловались государю-императору, и он от маразматического своего ума решил наделить просителей еще более приятными привилегиями. Именно что маразматик плешивый. Меня, случается, частенько упрекают в использовании в отношении исторических деятелей прошлого совершенно ненаучных терминов и эпитетов. Но вот в данном конкретном случае я, видит Бог, совершенно ни при чем. Не кто-нибудь, а биограф Александра I, его двоюродный внук, член императорской фамилии, великий князь Николай Михайлович, писал, что Александр с 1821 года часто пребывал в состоянии как психоза, так и маразма. Убедительный источник, нет? Разумеется, сразу же начались протесты. Еще до официальной ратификации соглашений адмирал Мордвинов, с которым мы ближе познакомимся в следующей главе, как раз и предлагал открыть для иностранцев один только Новоархангельск с удержанием воспрещения иметь им непосредственный торг с дикими. Александр соизволил сказать о проекте Мордвинова несколько ласковых слов. В день подписания соглашения, конечно, не приняв проект во внимание. Директора российско-американской компании писали императору дельные вещи. Предприимчивые граждане Соединенных Штатов, влекомые надеждой верных выгод, в самое короткое время покроют судами все места, доставляющие богатый промысел или посредством ловли, или посредством торговли. Компания имеет полную причину опасаться, что не только в 10 лет, но гораздо в кратчайшее время иностранцы при неисчислимых своих средствах и преимуществах доведут ее до совершенного уничтожения. Справедливо указывалось, что русские промышленники, живущие не сегодняшним днем, а будущим, на промыслах бьют только самцов, оставляя маток для размножения. Но американцы в чужих водах, куда допускаются на срочное время, не только не будут иметь причины соблюдать сию осторожность, но устремятся к совершенному искоренению зверей и того достигнут. Все это было оставлено без внимания. Между прочим, Александр сам был акционером русско-американской компании, а значит, вдобавок ко всему, старательно гробил предприятие, приносившее доход в том числе ему и его семье. Шизофрения, как и было сказано. Более того, в феврале 1825 года главное правление компании, намеренное осваивать и континентальную часть Аляски, предписало начать строительство нескольких крепостей по Медной реке от морского берега внутрь земли, то есть обезопасить дорогу к богатым месторождениям меди. Александр I отреагировал незамедлительно, опять-таки в ущерб российским интересам, с высочайшим повелением предписать компании, что самое требование ее не соответствует ни обстоятельствам тамошнего края, ни же правилам компании предоставленным. Сверх того, призвав директоров, сделать им строжайший выговор за неприличность касаемого предложения, так и выражений, с тем, чтобы они беспрекословно повиновались распоряжениям и видам правительства, не выходя из границ купеческого сословия. Другими словами, компанию целеустремленно и недвусмысленно не пускали вглубь материка, принуждая оставаться на узкой прибрежной полосе. Во всех прочих странах Европы, заинтересованных в заморских территориях, власти поступали как раз наоборот, лишь поощряя своих купцов, предпринимателей и путешественников хозяйственно прихватывать все, до чего только могут дотянуться. Смешно, но уже после ратификации соглашения с британцами Александр через своих министров обратился к Англии со смиренной просьбой чуточку пересмотреть сухопутные границы в Америке меж русскими и британскими владениями. Тогда, мол, император усмотрел бы в принятии этого предложения доказательство особенного к нему расположения со стороны британского правительства. Британское правительство недвусмысленно дало понять, что никакого такого особенного расположения к императору не испытывает. Дело было сделано, к чему и далее улыбаться российскому придурку. Александр утерся. И к берегам Русской Америки, как и следовало ожидать, потянулись неисчислимые американские и британские ловцы удачи, выменивая на ромы ружья драгоценные шкуры. Рома на Аляску хлынуло такое море разливанное, что индейцы оказались не в состоянии с ним справиться самостоятельно и принялись в большом количестве продавать огненную воду служащим компании. Задерживать и досматривать суда контрабандистов компания, напоминаю, была не вправе. Дошло до того, что на индейских территориях отличное английское ружье можно было приобрести дешевле, чем в самой Англии. Такая там случилась затоварка. Не без ехидства следует отметить, что раздобытые у англичан и американцев ружья воинственные тлинкиты частенько использовали против них же, а не только против русских. Были случаи, когда гибли американские и английские суда со всеми экипажами. В 1835 году, когда истек срок действия соглашений, Николай I, заботившийся о пользе России, возобновлять их не стал. Но все эти 10 лет, пока они действовали, вред Русской Америке причинялся нешуточный. Легко догадаться, что в российско-американской компании государю-императору Александру Павловичу любви не питали ни малейшей. Как, впрочем, не питали ее и капитаны зарождающейся российской промышленности, чьи интересы Плешивый прямо-таки подкосил другими своими нововведениями в области экономики. И вскоре такое впечатление была сделана попытка выйти все же из высочайше предписанных границ купеческого сословия.